«Но теперь пришли мы», – расправив плечи, произнес Робинтон. «И мы получили эти данные». «Вот только сумеем ли мы их понять?» – насмешливо бросил Флар. «Данная автоматическая система содержит учебные программы, которые могут обеспечить коррективный курс обучения по всем отраслям наук. Первоочередное задание, которое было получено данным устройством от капитанов Кируна и Телека, а также от адмирала Бендена и губернатора Бо, гласило: сбор информации и составление программы действий, которые положили бы конец опасности, проистекающей от вторжения нитей». «Так значит, все-таки можно уничтожить нити навсегда?» – спросил Флар, стараясь ни голосом, ни выражением лица не выдать надежды, которая забилась в его сердце. «Да, предводитель Вейра, такая возможность существует». «Что? Что ты сказал?» – раздались недоверчивые возгласы, наполнявшие комнату слушателей. «Такая возможность существует, но ее осуществление потребует колоссальных усилий. И от тебя, предводитель Вейра, и от большинства населения планеты. Для начала вы должны освоить научную терминологию и прогрессивные технологические методы. Далее необходимо получить доступ к главным банкам Йокогамы, чтобы внести поправки в соответствующие данные относительно положения небесных тел. После этого можно будет начать работы по программе, которая поможет положить конец вторжениям нитей». «Положить конец? Так значит, возможность все-таки существует?» Флар подошел к экрану и положил ладони по обе стороны от тускло мерцавшей поверхности. «Я сделаю все, слышишь, все, чтобы избавить Перн от нитей. Если вы готовы вновь обрести утраченные знания и развить их, тогда эта возможность действительно существует. И ты согласен помочь нам в этом?» «Прекращение вторжения нитей остается первоочередной задачей данной автоматической системы». «А уж наши и подавно!» – воскликнул Флар. Лорды обменялись быстрыми взглядами, в которых надежда чередовалась с недоверием. «Уничтожение всех нитей, всех! Ведь именно это Флар и обещал им 19 оборотов назад, когда стал предводителем Вейра Бенден, в то время единственного на планете. Только благодаря отважным бенденским всадникам и драконам население Перна вынесло это бедствие, не превратилось в горстку полудиких охотников и собирателей кореньев, когда после перерыва, продлившегося 400 оборотов, нити вновь обрушились на холды, фермы и мастерские. Тогда, под давлением обстоятельств, лорды пообещали Флару любую поддержку во всех начинаниях. Шло время, и, борясь с тяготами прохождения, они и думать забыли о его клятве. Но теперь всем троим стало ясно, какие выгоды их ждут, в отличие от всадников, которые лишатся и своих извечных обязанностей и привилегий. Джексон, считавший себя одновременно и всадником, и лордом-правителем, ошеломленно посмотрел на Флара. Но никаких сомнений быть не могло. Предводитель Бендена имел в виду именно полное уничтожение нитей. Он собирался сделать все, чтобы навсегда избавить от них Перн, даже если это будет стоить ему власти. «Тогда нам предстоит сделать очень многое», – деловым тоном заявил Айвас. Мастеру Робинтону даже пришла в голову мимолетная мысль, а ведь он, похоже, рад снова взяться за работу после столь долгого безделья. «Ваши летописи, мастер Робинтон и мастер Фандарелл, окажут неоценимую помощь. Они дадут возможность оценить пройденный вами путь, ваши потенциальные возможности и понять уровень научных знаний, которыми вы обладаете в настоящее время. И, разумеется, обзор вашей истории поможет правильно составить учебные программы, которые потребуются для достижения желаемой цели». Цех орфиста всегда самым ревностным образом сохранял исторические летописи, взволнованно заговорил Робинтон. «К сожалению, древнейшие из них за сотни минувших оборотов так обветшали, что их стало невозможно прочесть. Но я надеюсь, что самые свежие, касающиеся 17 оборотов текущего прохождения, дадут тебе необходимые сведения. Орфист повернулся к молодому руатанскому лорду. Джексом, не мог бы ты вместе с Рутом слетать за ними в цех орфистов? Юноша с готовностью поднялся. И если тебя не затруднит, прихвати с собой Сибелу Миноли, добавил главный орфист, вопросительно взглянув на Флара, который энергично кивнул в ответ. В летописях моего цеха, сказал мастер Фондарелл, подавшись вперед и сжимая огромный ручище совершенно необычным для него нервным жестом, недостает стольких слов и объяснений, может быть, как раз тех, которые касаются того самого аортового облака. И ведь надо же, почти всегда теряется именно то, без чего никак не добраться до смысла. Вот если бы ты бы мог сказать, какие слова утрачены или искажены, ты оказал бы поистине неоценимую помощь в нашей попытке вернуть потерянные знания. Главный кузнец хотел произнести что-то еще, но, почувствовав на плече руку Робинтона, замолчал. Все услышали доносящийся из коридора голос мастера Селина, который покрикивал на тех, кто нес еду, вино и посуду, приказывая им передать все Дженсис и Пьемуру. Матрасы и одеяло он велел сложить в соседних комнатах. Но долго командовать ему не пришлось. Заметив повелительный кивок Флара, он поспешил обратно по коридору, туда, где голоса собравшихся в комнате уже были не слышны. «Одну минутку, любезный друг», — проговорил Робинтон, когда Фондарелл собрался было возобновить свои расспросы. «Ты и вас, наверное, хранишь все сведения, которые предки считали нужным тебе доверить. Но я думаю, что нам стоит крепко подумать, прежде чем начинать их распространение». «Я тоже собирался обратить на это внимание», — согласился Флар. «Должен вам заметить, главный орфист и предводитель Вейра, что осмотрительность — неотъемлемое качество данной автоматической системы. Вы должны решить между собой, кто будет иметь доступ к ее терминалу и какую конкретно пользу это вам должно принести». Главный орфист застонал, обхватив руками голову. К нему тотчас бросились Леса, Пьемур и Джексом. «Со мной все в порядке», — ворчливо сказал он, отмахиваясь от них, словно от назойливых мух. «А вот вы поняли, что значит для нас сей источник информации?» Голос главного орфиста слегка охрип от сдерживаемого волнения. «До меня только теперь начинает доходить, насколько глубоко эта находка может перевернуть всю нашу жизнь?» «Я изо всех сил стараюсь это представить», — мрачновато усмехнулся Флар. «Если то, что Айвас знает о нитях Ялой звезде, действительно может нам помочь...» Он замолчал, задумался. Слишком хрупка и бесценна была надежда, чтобы выразить ее вслух.